Виконт обратил взор в сторону королевского лазурного замка, он был так близок. Нужно всего лишь переправить солдат через Солу, и исход битвы будет решен в какие-нибудь полчаса. Был и другой выход. Можно было направить все имеющиеся у него силы на один переулок, завалить его трупами, но прорвать вражескую осаду и, заходя с тылу в другие переулки, постепенно расправиться с вероломными горожанами, а потом уже взяться за переправу. Но это был долгий путь, и никто не мог сказать заранее, насколько сильны заслоны противника и во сколько силой солдатских жизней это будет оценено на небесах. А потому, вперед, только вперед. Виконт де Айла приказал солдатам возвращаться в еще не охваченные пожарами дома и разбирать крыши. Нам понадобятся бревна и доски. Нужно было перебираться через разрушенную часть моста, ибо берега реки были забраны в камень и возвышались над водой на добрые 3 метра, нечего было и думать преодолеть водную преграду вплавь. Жадные до грабежей и свирепые в стремлении к ним навские наемники, прельстившись возможностью прорваться к богатым усадьбам в северной части города, были отправлены штурмовать 2 ближайших переулка. Более привычные, нежели рейтары, для боя в пешем строю драгуны заняли позиции на набережной и вступили в активную перестрелку с противоположным берегом. Благо, что теперь в спину им никто не стрелял. Рейтары же совместно с гренадерами занялись добычей и подготовкой стройматериала для ремонта моста. Тем временем весьма потрепанная и лишенная возможности растечься по переулкам и соседним улицам Нугулемская армия, ощетинившись аркебузами и мушкетами, медленно продвигалась вперед, благодаря чему у выхода восточного тракта к набережной уже намечалось большое столпотворение. Изрыгающий проклятие Виконт пытался направлять людей в атаке по разным направлениям, но получалось из рук вон плохо. Выходившие фасадами на тракт дома на протяжении 4-5 кварталов были очищены от засевших в них горожан, но сами захватчики не могли ими воспользоваться для развития наступления или даже просто укрытия, так как все эти дома уже горели. Порывы холодного ветра раздували пламя, а время от времени начинавший моросить дождь не столько тушил пожары, сколько производил большое количество удушливого дыма, создававшего дополнительные трудности деморализованным войскам. Соваться же в смертоносные переулки находилось все меньше охотников, мантерцы без устали опрокидывали на мостовую все новые бочки с горючим маслом и в упор расстреливали смельчаков пушечной картечью. Наконец к Айле пробился принц Роберт со своей гвардией. 4 телохранителей тащили на плаще раненого Белли. Растрепанный, в рваном мундире и с обнаженной шпагой в руке, шевалье де Суэк осипшим голосом делился с виконтом новостями. Колонну разрубили на несколько частей. С деревянных помостов спускают груженные камнем телеги, те с разгона врезаются в толпу солдат, крики, стоны, грохот. А следом летит 2-я телега, 3-я. И там уже среди камней ямфоры с маслом и горящие стрелы следом. Арьергард пытался прорваться к нам, но дошло всего несколько десятков бойцов. Про босс ничего не знаем, но с той стороны стрельба началась наравне с вашей. Как вырвались? 20 раз пытались прорваться на параллельные улицы, все тщетно, только людей потеряли. Этот город буквально залит горючими жидкостями. Горожане выставляют с баррикад жестяные желоба и по ним разливают новые порции масла. 1 раз взяли таки баррикаду штурмом, вырвались на соседнюю улицу. Так масло вылили с крыши, лучники опять подожгли переулок. Когда пламя спало, уже все вернулось на круги своя. Никто из прорвавшихся не вернулся. Мы поняли, что спастись от огня и дыма проще на широком восточном тракте. Решили идти вперед. 2 раза буквально сквозь пламя проходили, на моих глазах люди сгорали заживо. Виконт, этот город насквозь пропитан ненавистью к нам. Тем лучше, Суэк, переберемся на тот берег Сола и утопим монтеру в крови. Никакой пощады. Где принц? Пусть ведет нас на штурм моста. Его высочество подавлен, криво усмехнулся шевалье. Белли его от эльфийской стрелы спас. Так что рассчитывать нам нужно только на себя. А что с купцами? Вспомнил вдруг Айла. 1 успели зарубить, 2-му пулю всадили в плечо, но не добили. 3-й вообще невредимым ускользнул. 1000 чертей. Мы с самого начала играли чужую пьесу. Тут виконту доложили, что части перекидного моста готовы. И в этот же миг прилетевшие с противоположного берега пушечное ядро врезалось прямо в гущу нугулимцев, толпящихся на казавшемся уже безопасным участке улицы. Виконт, нужно спешить, иначе наши солдаты окончательно превратятся в запуганное, избиваемое стадо. Тогда прикажите всем стрелять во вражеские позиции на том берегу, Нужно хотя бы немного отвлечь их стрелков от моста. Я поведу стрелков», — заявил неожиданно появившийся рядом принц Роберт. «Что ж, вперед, ваше высочество». Из окна четвертого этажа южного крыла королевского дворца открывался прекрасный вид на восточную часть города. При помощи подзорной трубы я мог достаточно хорошо видеть происходящее на восточном тракте на протяженности 6-7 кварталов. По крайней мере, в те моменты времени, когда обзор не заволакивало серым пороховым дымом и черным дымом горящего масла, я стоял у распахнутого окна прямо на лестничной площадке, которая располагалась аккурат напротив моста. Со мной были принц Луи, Арчер, Бартис, маршал де Колонжи, граф де Бюэй, князь Репнин. Это был наш штаб, в который, впрочем, Репнина никто не звал. Пролетом ниже расположилась наша походная канцелярия, людей в которую любезно предоставил департамент безопасности. Приказы спускались в канцелярию, откуда разлетались по городу с многочисленными курьерами. Туда же стекались донесения с городских улиц. Чуть дальше по коридору располагался последний резерв из 30 гвардейцев. С ними находились и монтерские маэстро от фехтования Дюмуа, Надаледа и Ферон, призванные стать последним оплотом обороны августейшей особы наследника престола. 50 стрелков с мушкетами были расставлены по окнам второго, третьего и четвертого этажей. Также где-то у окон затаились в ожидании удобного момента 5 эльфийских лучников во главе с самим послом Анкилана Эрлом Эйлом Абиссалиттой. Еще 6 эльфов были расставлены в разных точках восточного тракта с целью выбить как можно больше нугулемских офицеров. Начиналось все несколько сумбурно. В 9 утра пришли первые донесения о движении неприятеля, и все мы провели ближайший час в нервном ожидании, гадая, удалось ли нашим отважным купцам справиться со своей миссией или они потерпели фиаско. В последнем случае нам придется очень сильно постараться, чтобы все-таки заманить врага на нужную территорию. Около 11 часов я приказал отправить вперед заранее приготовленных гонцов из челяди Кабоша. В их задачу входило подтвердить слова купцов о состоянии дел в Монтере и сообщить новости о спешно разбираемых мостах через Солу. Ближе к 12 в город ворвался эскадрон нугулемских рейтар и по восточному тракту успешно направился в сторону Лазурного замка. В это же время основная часть армии принца Роберта начала втягиваться в город под приветственные крики расставленных вдоль дороги местных жителей. Первая часть плана была выполнена, враг заглотил наживку. Порыв ветра на мгновение разогнал тучи дыма над набережной и первым кварталом восточного тракта. Этого времени оказалось достаточно, чтобы заметить чрезвычайную скученность вражеских солдат в опасной близости от моста. «Пусть канониры Садониса покажут нам свое пристреленное орудие». Эльф передал приказ, и спустя несколько минут в дворцовом парке громыхнул выстрел. Ядро по навесной траектории взвелось в воздух и нырнуло в дымную тучу прямо посередке квартала. Направление правильное, но нужно бы поближе к мосту. «Сейчас сделают», — Арчер снова передал приказ в канцелярию. «От Ферьера гонца нет?» — спросил я вполголоса. Бартис и Арчер молча покачали головами. Неопределенность была хуже всего. Вроде бы понимали все умом, что у нашего сборного дворянского отряда не должно было возникнуть проблем с вражеским обозом, но отсутствие новостей нервировало и заставляло поверить в самые разнообразные неприятные неожиданности со стороны нугулимцев. И я в тысячный раз проклинал себя за то, что отпустил туда Фло. Будь она хоть трижды амазонкой, но не женское это дело, участвовать в мясорубке наравне с несколькими тысячами здоровых мужчин. Следующее ядро разорвалось в самом начале квартала. Выделить крики пострадавших в общей какофонии боя было невозможно, но интенсивность стрельбы с того берега Солы сильно снизилась. «Рене, эльфийский тан склонился к моему уху, спасибо тебе за поход в посольство. Рукопожатие Ирла Абиссалитты дорогого стоит». «Ни за что, друг мой, ни за что». Эскадра на рейде. На площадку взбежал взволнованный курьер из форта. «Принадлежность неизвестна, идут без флагов». Мы переглянулись с графом Бюэем. «Будем надеяться», — бесцветным голосом сказал он и вновь приник к подзорной трубе. «Слишком на многое нам нужно надеяться», — недовольно проворчал де Колонжи. «Почему нугулимцы так вяло штурмуют переулки? Один неистовый навал, и они бы вырвались на простор. Их сдерживают мужество горожан и незнание ничтожности наших резервов», — ответил я престарелому полководцу и обернулся к курьеру. «Командиру форта действовать по обстановке. Если корабли не опознаются, считать их неприятельскими». Со стороны набережной послышался многоголосый крик, за которым последовала очень интенсивная стрельба. «Черт побери!» — возбужденно воскликнул де Колонжи. «Ничего не видно, Но, скорее всего, они пошли на штурм моста. Словно услышав ругательство маршала, со стороны моря подул сильный ветер и сдернул дымную пелену с места боя. От увиденного мне в первый раз за день стало по-настоящему страшно. На набережную, крича во всю глотку и поля в сторону нашего берега из пистолетов и мушкетов, высыпало раза в три больше нугулимцев, чем мы могли им здесь противопоставить, включая все резервы. Произойдет катастрофа, если вся эта масса хлынет через наведенный мост. А мост нугулимцы наводили прямо на глазах, не обращая внимания на заградительный огонь и большие потери. Бревна клались внахлёст и перематывались веревками, сверху бросались доски, по которым тут же втаскивались дальше балки с разобранных крыш. Работа шла очень быстро и слаженно, чувствовалась четкая организация процесса. Канониры с корабля «Адонис» сместили стрельбу еще ближе к мосту, и их следующее ядро разметало в стороны людей, бревна, доски. Но неразбериха длилась не более минуты, после чего порядок восстановился и строительные материалы вновь потекли на мост. «Сейчас хлынут. Мой друг эльф невольно поежился. Их здесь встретит», — уверенно ответил маршал, заставив поразиться своей уверенности в благополучном исходе дела. «Вот у меня такой уверенности не было. Делая прикидки накануне, я наивно предполагал, что до Королевского моста доберется не более 1000 вражеских солдат. Их было кому встретить и как встретить. Но то, что я увидел на том берегу реки, тянуло 1000 так на 2, 2,5, и еще неизвестно, сколько подтянется из глубины колонны. По всему выходит, что я сильно преувеличил способности горожан к уничтожению нугулимцев, и сейчас пребывал в растерянности, если не сказать, в панике. Гонца к Каменжу и Ферьеру. Несмотря на то, что двое предыдущих еще не вернулись, я распорядился отправить третьего. Гонца к графу де Фризе, пусть пришлет всех, кого сможет. Гонца к лодочникам, пусть выступают. В это время из расположенной на нашей стороне реки, к северу от моста, баррикаде выстрелила пушка. Не причинив особого вреда суетящимся на мосту нугулимцам, заряд картечи улетел в сторону набережной. Рано, прорычал де Колонжи, но канониры его не слышали и, посчитав, что стрелявшая орудийная прислуга выполняла приказ командования, открыли огонь из остальных орудий. Призванные сбрасывать рвущиеся толпы с моста залпы пропали почти впустую. Более того, теперь требовалось время на перезарядку пушек, но по грубо наброшенным на балки дощатым щитам уже двинулся вперед передовой отряд противника. Вместо того, чтобы подпустить врага поближе, несколько десятков наших гренадеров спешно выдвинулись вперед и попытались остановить атаку захватчиков ручными гранатами. Но большая их часть, отскочив от покрытия моста, соскользнула в реку еще до того, как догорели запальные шнуры. В ответ от нугулимцев тоже полетели гранаты, заставившие неудачливых смельчаков срочно ретироваться в укрытие. Вражеские солдаты хлынули на правый берег Солы. Канониры Адониса сделали еще один выстрел, перенеся прицел еще ближе на вершину моста, но промахнулись, ядро ушло в воду левее цели. К ни на минуту не прекращавшейся пальбе присоединились засевшие во дворце стрелки. Арчер с невероятной скоростью всаживал стрелу за стрелой в надвигающуюся людскую массу. Атакующие валились на землю десятками, но это уже не могло остановить наконец-то вырвавшихся на простор вояк. Все пошло немного не так, как задумывалось. Ну, как сказать, немного. Я очень надеялся запустить на этот берег 5-6 нугулимцев, вновь разбитым мостом отделить их от не успевшей перебраться части войска и уничтожить. Таким образом, тело втянувшейся в город войсковой колонны оказалось бы разрезано на 5-6 частей, и за разборки с каждой из них отвечали заблаговременно назначенные командиры. Но количество добравшихся до набережной вражеских воинов оказалось гораздо большим, чем ожидалось. Потому и мост они сумели навести быстрее, а я-то вообще задумывал ослабить стрельбу в целях стимуляции нугулимцев к переходу на правый берег. А теперь наша небольшая грибная флотилия только-только подходит к месту событий. Задачи у наших лодочников две – развалить наведенный мост и не допустить его восстановления. И ребята с этим делом справятся. По крайней мере, до тех пор, пока по ним не откроют огонь с обоих берегов Солы. И вот этого-то мне теперь и нужно было не допустить. Еще бы кто сказал – как северная баррикада вовремя подожгла горючую смесь, и нугулимцы вынужденно отхлынули в сторону. На южной баррикаде что-то пошло не так, ее защитники замешкались, и рукопашная схватка закипела прямо на укреплениях. Впрочем, небольшой резерв сработал оперативно, сбросил противника вниз и зажег таки масло. Защитники заграждения, преграждающие путь атакующим к королевскому дворцу, тоже не стали испытывать судьбу и выставили огненную завесу. Как только первые нугулимцы ступили на правый берег, противник угодил в огненную подкову, но из-за того, что по мосту продолжали переходить все новые и новые толпы вражеских солдат, эта мера оказалась недостаточной. Передние ряды гибли от огня, от стрел и пуль обороняющихся, но задние продолжали напирать, и в считанные минуты желоба с горючей жидкостью были завалены трупами, а баррикады преодолены. Началась жестокая рубка ближнего боя, в которой нугулимцы имели значительное численное преимущество. Проклятие! В один голос в сердцах ругнулись Де Колонжи и Де Бюэй. «Черт, черт, черт!» — вторил им Бартис. «Что теперь, Орлов?» Голос Репнина был полон желчи. Принц промолчал, но с испугом переводил взгляд с меня на неумолимо приближающуюся к входу во дворец битву. Вся охрана, свободные курьеры, канцеляристы, все бросились к свободным окнам. Видимое спокойствие сохранили только мы с Арчером. Эльф продолжал одну за другой выпускать стрелы, а я пристально следил за действиями наших грибных судов. Захваченные горячкой боя нугулимцы, если и заметили их приближение, то не придали особого значения. А значит, через несколько минут у нас появится шанс остаться один на один с успевшими перейти на наш берег врагами. Лишь бы только жертва в итоге не оказалась зубастее охотника. «Готовим гранаты», — распорядился я. «Месье». В коридоре появился запыхавшийся курьер. «Месье, шевалье Каменш переправляется через Солу. Численность некогда было сверять, но не менее 400. «Да», — взревели все окружающие. В это время командовавший внизу лейтенант Ракруа из монтерского гарнизона умело отвел держащих оборону солдат вправо от входа во дворец, подставив таким образом хлынувших к запертым дверям нугулимцев под наши гранаты. По команде графа Бюи один из гвардейцев принес горящий факел, и все находящиеся на лестничном марше стали лихорадочно зажигать от него запальные шнуры гранат и сбрасывать их на головы ломящихся во дворец врагов. Я же в это время пытался выяснить у курьера чрезвычайно важные для меня сведения. «Скажи, милейший, Каменш один командует?» С ним были еще шевалье Ферьера и виконтесса де Астра. Ферьера я не видел, а амазонка была. Как ее не заметить? Отлично. Настроение мое улучшилось, несмотря на тяжелое положение защитников монтеры. Каким-то необъяснимым образом пришли понимание правильности всех наших предыдущих действий и уверенность в конечной победе. Примчался посыльный снизу, от капитана Лимонников. Он предупреждал, что вход в лазурный замок удастся удерживать не более 5 минут. Может, впустить их внутрь и защищаться в узких переходах? Подал идею Бартис. Их слишком много, где бы мы их не сдерживали, они растекутся по дворцу и через четверть часа зайдут нам в тыл. Нужно держать на входе. Кто-то должен остаться для общей координации действий, заявил Франсуа де Бюэй, отчаянно указывая глазами на принца Луи. «Ваша светлость», — обратился я к герцогу де Колонжи, — «забирайте принца и уходите к южному подъезду, оттуда направите людей Каменжа нам в помощь. Я иду со всеми», — неожиданно громко заявил наследник престола. «Принц не может бежать, когда решается судьба королевства». Настолько неожиданно прозвучали эти слова от тщедушного и обычно тихого юноши, что на несколько мгновений все просто обомлели. В моей голове громко бились друг о друга две мысли. Нужно спешить вниз и нужно уберечь принца. «Но, ваше высочество», — первым опомнился Репнин, — «отступить еще не значит бежать. Король мне не простит», — сокрушенно покачал головой Бюэй. «И почему я не молод?» — опечалился де Колонжи. «Люди доверились мне, они бьются за меня, я не могу их бросить. Не дай бог, я вынужден был прерваться на миг, ибо к горлу моему неожиданно подкатил ком. Не дай бог нугулимцам уронить хотя бы волос с вашей головы, ваше высочество». «Принц Луи!» — восторженно заорал Бартис, выхватывая шпагу. «Принц Луи!» — подхватили члены штаба, охрана, канцелярия, стрелки, даже эльфы. И, оставив командовать престарелого маршала, мы дружной толпой устремились вниз по лестнице. Массивные двухстворчатые двери были уже на последнем издыхании, левая створка и вовсе была уже проломлена в верхней части. Напротив входа, изготовившись к стрельбе из мушкетов, расположились гвардейцы роты Ульмарка. Эльфы взобрались на перила и принялись раз за разом выпускать стрелы в проломленную дыру в дверях. Своих стрелков я расположил позади лимонников. Наш штаб, свита и охрана принца сгрудились за спинами стрелков. Один из гвардейцев Репнина держал большое королевское знамя. Дюмуа, Надалида и Ферон ни на шаг не отходили от наследника престола из корона. Три лучшие шпаги королевства. Это успокаивало, но совсем немного. Сейчас тут такое начнется. Реальность превзошла все мои ожидания. Спустя несколько минут двери рухнули под ударами осаждающих, и я успел заметить, что первыми в проем ринулись навские наемники. По зычной команде Ульмарка гвардейцы дали дружный залп, сваливший на пол первые ряды нападавших, и также дружно опустились на колено. Поверх их голов дали залп пришедшие с нами стрелки. Враг понес ощутимые потери, но не остановился. Но нугулимцы, обезумевшей толпой, ломились внутрь дворца по трупам своих товарищей, затаптывая насмерть раненых и споткнувшихся. Эскарон. Прозвучал под сводами лазурного замка боевой клич защитников, и мы бросились навстречу врагам. Я успел на ходу выстрелить с левой руки из пистолета и швырнуть его в набегающую толпу. Потом ткнул шпагой в первое подвернувшееся под руку вражеское тело, меня тут же поджали в спину, а моего противника толкнули мне навстречу свои, нанизав его тем самым на мой клинок. Две толпы сшиблись тело в тело. Хорошо, что я успел взять в левую руку обратным хватом кинжал, ибо правый тщетно пытался извлечь из уже умершего, но все еще находящегося в вертикальном положении противника, шпагу. С минуту противоборствующие стороны буквально толкались грудями, и я имел возможность отражать кинжалом тянущиеся ко мне вражеские руки и клинки. Потом на некоторое время наша сторона стала брать верх, но нугулимцы попятились, многие их бойцы при этом спотыкались и падали на пол или теряли равновесие. Пространство стало чуть больше, и мне удалось высвободить шпагу. Дальше закрутилась бешеная карусель ближнего боя. Насколько позволяла свобода движений, я крутился, вертелся, изворачивался, рубил шпагой и колол кинжалом. Наш напор вынудил солдат принца Роберта пятиться, и вскоре мы выдавили их из вестибюля дворца на крыльцо. Но тут начало сказываться численное превосходство противника, наше продвижение сначала замедлилось, потом остановилось, а потом и вовсе пятиться пришлось уже нам. Шум стоял невообразимый, кричали, стонали, хрипели люди, звенела сталь, стреляли пистолеты и мушкеты. Откуда-то издалека доносился грохот пушек. По плану это должна была начать обстрел левого берега нашей речная эскадра, но в какой-то момент весь этот гвалт перекрыли треск ломаемого дерева и многоголосый вопль страха и бессильной ярости. Похоже, что моряки завалили таки наведенный нугулимцами мост. Собравшись с силами, я еще яростнее замолотил по вражеской массе, в данный момент выдвинувшей в первые ряды бледнолицых и рыжеволосых герганских наемников, эфесом шпаги, кинжалом, локтями, коленями. Иногда даже приходилось бить головой в перекошенные вражеские лица. То ли мой порыв был поддержан, то ли весть о разрушении моста так воодушевила наших воинов, но мы вновь потеснили вояк нугулемского принца с крыльца. Но тут со мной случилось несчастье. До сих пор мне удавалось оставаться практически невредимым, отделывался мелкими порезами и ссадинами, но на этот раз я получил настолько сильный удар по правой голени, что от боли просто перехватило дыхание и мир на мгновение осветила нестерпимо яркая вспышка. Я не видел, кто и чем нанес удар, но в голове тут же сформировалась жуткая картина перерубленной ноги. По инерции, продолжая двигаться вперед и не сумев опереться на правую ногу, я упал на каменные ступени, еще и ударившись по пути головой о чье-то колено. В то же мгновение кто-то наступил мне на спину, чей-то сапог наступил на левую руку, сразу несколько человек топтались по моим ногам. Ужас от перспективы быть затоптанным подстегнул меня на отчаянный рывок в сторону ограждения крыльца. Обхватив руками мраморную балясину, я судорожным движением выдернул из людского месива остальную часть тела и, не успев толком обрадоваться от вида целой и способной двигаться правой ноги, получил сильный удар в висок. Сознание вернулось рывком. В мою голову разом ворвался весь грохот внешнего мира. Вопросов типа «кто я?» и «где я?» не возникло, зато мысль «вставай, драться нужно» едва не подняла меня на ноги. Слава богу, мне не 18 лет. Это тогда в подобной ситуации я вскочил, движимый желаниями немедленно помочь товарищам и не прослыть трусом, отлынивающим от битвы под надуманным предлогом. Вскочил и обнаружил, что мир кружится в стремительной карусели, земля качается под ногами, а в голове звучит набат. Бог миловал, и мне в тот раз достался лишь еще удар по голове, окончательно вырубивший меня до окончания боя, завершившегося в нашу пользу. С тех пор я стал гораздо мудрее, а потому заставил себя остаться в лежачем положении, давая организму время для восстановления и попутно пытаясь разобраться в сложившейся на поля боя ситуации. Звуки боя сместились куда-то в сторону реки, Сквозь слегка приоткрытые веки виднелись мраморные балясины ограждения крыльца. Абсолютно точно я лежу на ступенях, в плечо, ребра и бедро впились их каменные грани. Бедро, кстати, правое, а что с ногой? Вроде бы было воспоминание, что нога действует, но вдруг это мне пригрезилось. Попробовал легонько пошевелить пальцами правой ноги, потом всей ступней, все работает, хотя и через боль в голени. Уже хорошо. Правая рука наполовину свесилась за перила и уже начала неметь. Шпаги в ней нет, наверное, выронил. А вот кинжал так и зажат в левой руке. Поскольку я на лестнице, а основная драка сместилась в сторону моста, значит, мы все же потеснили нугулимцев и их союзников. Каким образом? Ведь наша атака уже захлебывалась и противник начинал одолевать. Подоспели бойцы Каминжа и Фло. Фло, где она? Что с ней? И принц Луи, давая добро на его участие в этой безумной атаке, я не до конца представлял себе уровень угрозы жизни наследника престола в таком бою. Я сам немало повидал, но в такой жестокой толкотне участвовать до сих пор не доводилось. Хватит разлеживаться, угрозы рядом нет, а дел еще по горло. Кряхтя и морщась от боли, я принял сидячее положение. Мир в моих глазах слегка покачнулся, но быстро пришел в норму. Лестница и окружающее ее пространство были завалены людскими телами, многие из которых еще подавали признаки жизни. Осторожно поднявшись и вновь переждав легкое головокружение, я медленно двинулся вниз. Наступать на правую ногу было очень больно, но почему-то была уверенность, что я отделался лишь сильным ушибом. Пройдясь по изрядно вытоптанным розовым кустам, я поднял свою шпагу и похромал к месту битвы, отмечая, что боль отступает с каждым сделанным шагом. Битва, а вернее, основная свалка, отодвинулась от входа метров на 20. И причиной такого нашего успеха было подоспевшие на помощь подкрепление. И это были не только люди Каминжа, но и большое количество матросов, вооруженных маленькими деревянными щитами и короткими широкими саблями. Причем матросы в настоящий момент продолжали пребывать, медленно, но уверенно смещая численное преимущество в нашу сторону. Стало быть, нам крупно повезло, и эскадра младшего Дебюя как нельзя более вовремя вернулась в столицу. Не спеши, Орлов, откуда-то сбоку возник и сам начальник департамента безопасности Франсуа Дебюэй. Там есть кому поработать клинками и без нас. Глядя на плотные ряды спин наших сторонников, остервенело толкающихся в надежде пролезть в первые ряды и добраться-таки до супостата собственноручно, я подумал, что не очень-то и хотелось опять оказаться внутри этой мясорубки. Был я уже там, не понравилось. «Что с принцем?» — хрипло спросил я. «Жив?» — коротко ответил граф. «Пара живописных царапин, помятый и изорванный камзол, то, что нужно для идеального боевого крещения. Если бы я знал, как здесь будет страшно, я и сам кляну себя последними словами. Крупно нам повезло, что Луи уцелел. При этом сам Дебюэй выглядел немногим лучше меня. Волосы растрепаны, нос разбит, лицо расцарапано, надетый поверх камзола кожаный нагрудник изрублен, левый рукав в районе плеча пропитан кровью. Месье, со стороны дворца появился невесть, как нашедший меня посыльный. Сержант Гуэн привел своих людей и спрашивает, можно ли им уже атаковать, у тебя еще есть резерв? С ужасом глядя на меня, воскликнул граф. Это солдаты со стен, спокойно отмахнулся я, сегодня уже никто снаружи на штурм не пойдет. Значит, нечего держать там почти сотню солдат и две сотни приданных им в помощь горожан. Направьте сержанта с отрядом вдоль реки, я указал рукой на северную баррикаду, пусть ударит в направлении начала моста. Эй, сударь! На место убежавшего курьера был тут же мобилизован пробегавший мимо гвардеец роты Ульмарка и отправлен на Королевскую площадь, где две плотничьи артели дожидались своего часа с заготовленными жердями и досками для быстрой переправы по разобранному мосту. Принц обнаружился неподалеку в окружении нескольких десятков гвардейцев обеих оставшихся в монтёре рот. Капитан Ульмарк находился здесь же, а вот Репнин получил серьезные ранения и был унесен к лекарям. Маэстро Дюмуа оказывали помощь прямо на месте, причем одним из оказывающих эту самую помощь был маэстро де Эферон, а маэстро Надель стоял рядом, прижимая к окровавленной голове мокрую тряпицу. Начальник департамента безопасности поспешил к своему венценосному родственнику, а я подобрался поближе к месту основных событий, тем более что первые солдаты из отряда сержанта Гуина уже спрыгивали с баррикады. Все решилось буквально за 10 минут, будучи окончательно прижатыми с трех сторон к разрушенному мосту, солдаты нугулемской армии начали массово сдаваться в плен. Последним у основания моста с оружием в руках остался рейтарский офицер, тот самый, который первым вышел к мосту, потом руководил возведением временного перехода и возглавлял переправу на правый берег Солы. «Виконт де Айла не сдается девчонкам», — хрипел он в ответ на звучащие со всех сторон предложения сдаться и из последних сил отбивал атаки разъяренной Флоримель де Астра. «Может, пристрелить его от греха подальше?» Завидев меня, Арчер задумчиво взвесил в руках заряженный мушкет. «Хочешь испытать на себе ярость амазонки? Он все еще очень опасен», — не поддержал шутку эльф. «Стоит ли так рисковать? Ты прав. Эй, Виконт!» Выйдя вперед, я бесцеремонно задвинул себе за спину разъяренную Элларийку. «Вы нам очень мешаете, и если сейчас же не сдадитесь, то умрете от такой неаристократичной мушкетной пули. А как же честный поединок, господа?» Тяжело дыша, осведомился Нугулимец. «А нападать целой армией на беззащитный город – это честный поединок, это война. Вот на этой самой войне вас сейчас и пристрелит. Что за день такой?» — воскликнула Айла, судорожно хватаясь левой рукой за перила моста, чтобы не упасть. «Погода отвратительная, победу украли, меня хочет убить девчонка, а убьет в конце концов эльф. Да гори оно все в гиенне огненной. Я сдаюсь. В 23:00 ночи мы с Дебюем и Декаминжем в сопровождении 20 гвардейцев Репнина и 30 патрульных прибыли на угол Восточного тракта и улицы Трамбле. Уже несколько часов моросил нудный мелкий дождь, а вот ветер к вечеру стих, благодаря чему удалось справиться с несколькими крупными пожарами. Город еще продолжал гореть в нескольких местах, в основном вдоль пути следования Нугулемской армии, но эти небольшие очаги возгорания своим существованием были обязаны исключительно чрезмерной утомленности людей. Даст Бог, огонь не распространится за ночь на соседние кварталы, а завтра передохнувшие мантерцы, да еще при помощи вернувшихся из-за реки женщин, детей и стариков, легко разберутся с остатками пожаров. Глава городской стражи коротал минуты затишья у костра, разведенного под защитой каменной стены конюшни второго от угла дома. Выглядел он осунувшимся и постаревшим. «Стар я уже для такого веселья», — пожаловался он, с кряхтением поднимаясь на ноги. «Они там, с той стороны улицы Трамбле, заняли два дома вместе с подворьями. Набилось их туда 100 человек, прорваться к выходу из города не смогли, вот и тыкались во все щели, пока не сумели выбить местных из этих домов. Ну а там уж я подоспел со стражей, да с соседних кварталов горожане подтянулись, обложили их крепко. Но и легко взять их не получается, дерутся, как бешеные. Вернее, как прижатые к стене», — вставил слово Декаминж. «Канониры готовы?» — поинтересовался я. «Да, все готово», — кивнул головой Дефризи. «Ну, гулимцы побегут через заборы внутрь квартала, мы их не сможем удержать. Пусть бегут, в округе все крыши, все верхние этажи заняты стрелками. Будем гнать и уничтожать их на расстоянии. Хватит нам на сегодня жертв. Не думаю, что они побегут». Я вытянул над огнем озябшие руки. «Прикажите пару раз пальнуть прямо по зданию, а потом выставьте белый флаг». Почему-то у меня не было ни малейших сомнений в своей правоте. И действительно, как только у изрядно напуганного действиями нашей артиллерии противника появился шанс на переговоры, из окна второго этажа высунулась чья-то рука, размахивающая белым платком. Навстречу нам с Дебюем вышел маленький растрепанный человек, представившийся шевалье де Суэком. Правда, поначалу переговоры не задались, поскольку Нугулимец сразу заявил, что сдача возможна только королю Филиппу или принцу Людовику. «Скажите, граф», — подчеркнуто небрежно обратился я к Франсуа Дебюею, «Его Величество наградит нас за плененного принца Роберта или за мертвого принца Роберта. Думаю», — подхватил мою игру граф, «Его Величество будет рад наградить нас в любом случае. В таком случае пойдемте, граф, пусть за нас говорят пушки». Мы демонстративно развернулись и пошли прочь от опешившего шевалье Суэка. «Но, господа, он сделал еще одну попытку выторговать лучшие условия. Мы заберем с собой еще пару сотен жизней горожан. Мы будем драться до последнего». «Да бросьте, шевалье», — я лениво обернулся, — «горожане уже отведены подальше отсюда. Вокруг вас 500 матросов из абордажных команд, 200 гвардейцев и 300 монтерских дворян, плюс 20 пушек, приврал я порядочно, но кто бы меня за это упрекнул. С вами никто не будет биться, канониры просто обрушат на ваши головы дома, в которых вы спрятались, а потом матросы вырежут выживших. 10 минут вам на раздумья». Как только мы отошли за линию баррикад, Ко мне подскочил необычайно оживленный эльфийский Тан. «Рене, возле ратуши один из раненых очень хочет тебя видеть. Что случилось?» «Я решил, что дело идет о тяжелой ране кого-то из наших людей». «Нет-нет, не то, что ты подумал. Помнишь опознавшего кривого Нэша типа? Кажется, Марши, Жак Марши, и что? А я не знаю. Лекари говорят, он при смерти». Завидев же меня, приятель Жак орал благим матом на всю улицу, заклиная привести тебя к его смертному ложу. «С чего бы это?» – удивился я. «Представь себе, я задал ему тот же самый вопрос, и он не ответил, но велел передать, что вор, забравшийся в дом герцогов де Астра, приходился ему троюродным братом. И, видя, что я резко остановился, Арчер мягко подтолкнул меня в спину, и на твоем месте я бы поторопился. Выглядит Жак действительно плохо и долго явно не протянет. Я не могу сейчас, я дал нугулимцам 10 минут. Да брось, Рене, никуда твои нугулимцы не денутся, пусть сдадутся дебюэю. В конце концов, что для тебя важнее, слава или виконтесса? К черту славу, но если здесь будет бой, то я не смогу уйти. Сдаются, сдаются. Вокруг раздались торжествующие крики. Мы с эльфом развернулись, как раз чтобы увидеть начало появившейся в дверном проеме процессии. Впереди шел недавний переговорщик шевалье де Суек, за ним четверо солдат несли на плаще раненого офицера, следом появился сам принц Роберт Ливансийский, растрепанный и угрюмый. Дальше потянулись укрывшиеся в домах остатки нугулемской армии. «Сами небеса толкают тебя к Жаку Марше, друг мой, похоже на то. Сейчас предупрежу Франсуа, и идем». «Не идем, а бежим, Орлов, время не ждет. Это был очень длинный и очень тяжелый день. Возможно, самый длинный и тяжелый день в моей жизни. После недолгого общения с ныне отошедшим уже в мир иной Жаком Марше мы с другом эльфом еще битых 5 часов потратили на поиски перебравшегося на правый берег Солы борделя мадам Бажоли и возвращение в Серебряный Олень. Дело сильно осложнялось разрушенными мостами и атмосферой полной неразберихи в городе. С неимоверным напряжением сил выполнив задачу по обороне столицы, мантерцы слишком устали, чтобы тут же браться за наведение порядка. Кто-то все же пытался убирать трупы, выхаживать раненых, разбирать завалы, но в основном народ либо разбредался по своим домам, либо лежал в повалку вокруг многочисленных костров, либо бездумно бродил от костра к костру. Даже воспользовавшись служебным положением, нам не сразу удалось отыскать лодку для переправы на тот берег. Все суда речной флотилии уже спустились в порт, и мы даже всерьез обсуждали, какой вариант будет лучшим: добраться до судов или подняться до Лазурного замка, где наведен временный деревянный мост. К счастью, лодка все же нашлась, а ее хозяин за вознаграждение согласился даже подождать нашего возвращения. Искали временное размещение борделя 3 часа, поскольку бедняга Марши указал его весьма приблизительно. Потом дело едва не дошло до драки с охранниками борделя, ни в какую не хотевшими ни впускать нас, ни будить хозяйку.